прислушиваться к вашему внутреннему голосу. Переходим к упражнениям. Упражнение первое. Встанем около окна. Смотрим глазками далеко, потом близко. На кончик носа – далеко. На переносицу – далеко. На межбровное пространство – далеко. А сейчас все делаем в обратном порядке. Далеко на межбровье, далеко на переносицу, далеко на кончик носа, далеко близко. Поставили на оконное стекло метку. Встанем от нее на расстоянии 15-25 сантиметров и будем смотреть на метку далеко и так до 100 раз. Зажмурились сильно-сильно, освободили и помигали, как всегда, 10 раз. Упражнение второе. Сейчас еще незнакомое вам упражнение освоим. Поучимся работать на расширение поля зрения. Пальчики поставили перед собой, причем за каждым пальчиком смотрит свой глаз. За правым пальцем правый глаз, за левым левый. Разводим пальчики максимально в стороны и сводим вместе. Свели их и пошли в противоположную сторону на чужие места. Правый пальчик и с ним правый глаз в левую сторону, а левый палец и с ним левый глаз в правую сторону. Возвращаемся на свои места и еще разок то же самое. Возвращаемся к центру. Поставьте снова перед глазами пальчики. Теперь движение глаз вверх-вниз. Внимание! Правый глаз смотрит вверх, а левый вниз. Каждый глаз наблюдает за своим пальцем. Затем левый вверх, правый вниз. Повторим еще раз. Соединили пальцы, они перед вашими глазами. Упражнение третье. Теперь по диагонали воображаемого квадрата ведем свой взгляд. Правый пальчик со своим глазом в правый верхний угол квадрата. Левый в левый нижний угол квадрата. Затем навстречу друг другу. Остановились глазки перед носом и пошли по другой диагонали. И еще раз. И возвратились на свои места. Упражнение четвертое. А сейчас разведем пальчики. Начинаем их вращать. Причем левый пальчик по часовой стрелке, правый же против часовой. И смотрим глазами за нашими пальчиками. Идем в обратную сторону. Хорошо, вполне достаточно для начала. Упражнение пятое. Эфирные глаза. Оно очень важно и необычайно полезно. Может быть, кто-то из вас не знает, что это такое. Многим известно, что вокруг нашего плотного тела есть еще тонкие невидимые оболочки, которые в совокупности иногда называют аурой, биополем. Часто их, все эти невидимые оболочки, обозначают как эфирное тело. Оказывается, каждый орган наш в отдельности тоже получает свое собственное эфирное тело. И руки, и ноги, и голова. Видели нимб над иконой? Так вот, глаза наши –